Не об этом ли ты думал? Не этого ли желал все время в своем безвыходном положении? Вот оно, вопреки твоим страхам, твоей трусости, это свершилось. Несчастный случай, твой нечаянный, ненамеренный удар избавляет тебя от усилия, которое ты жаждал и все же не осмелился сделать. Неужели же теперь ты придешь ей на помощь? Ты можешь спасти ее, но можешь и не спасти. Смотри, как она бьет. А если она останется жива, твоя жизнь утратит всякий смысл. Останься спокойным только на несколько секунд. Жди, жди, не обращай внимания на этот жалобный призыв. Ну вот, смотри, все кончено. Она утонула. Ты никогда больше не увидишь ее живой. Никогда. А вон твоя шляпа на воде, как ты хотел. А на лодке ее вуаль, зацепившаяся за уключину. Оставь их. Разве это не доказательство, что тут произошел несчастный случай? И больше ничего. Легкая рябь на воде, поразительная тишина и торжественность вокруг. И снова презрительный и насмешливый крик той зловещей таинственной птицы. Крик дьявольской птицы на засохшем дереве. И Клайд тяжело, угрюмо и мрачно плывет к берегу. Крики Роберта еще звучат в его ушах. Он видит последний безумный и умоляющий взгляд ее закатившихся глаз. И мысль, что в конце концов он ведь не убил ее. И все же он выходит на берег и отряхивается от воды. Убил? Или нет? Ведь он не пришел ей на помощь, а мог ее спасти. Сумрак угасающего дня, глушь гостеприимных лесов, подле своего сухого чемодана стоит насквозь вымокший Клайд и в ожидании ночи старается высушить свою одежду. Он отвязывает от чемодана оставшийся неиспользованным штатив фотоаппарата и, отыскав подальше в лесу неприметный высохший ствол, прячет под ним штатив. Не видел ли кто-нибудь? Не смотрит ли кто-нибудь? Потом он задумывается, куда идти. Надо пойти на запад, потом на юг. Нельзя сбиться с пути. Но вот опять крик этой птицы, резкий, бьющий по нервам. И потом мрак, который бессильно рассеет летние звезды. И вот он уже пробирается через угрюмый лес. На голове его сухая соломенная шляпа, в руке чемодан. Он идет быстро и осторожно на юг. На юг.